Мы можем работать и за компьютером, за ноутбуком. Если нам не позволяет возможность, мы можем просто слушать музыку, мы можем слушать аудиокниги. Кстати говоря, это сейчас очень модно. Все коллекционируют аудиокниги, обмениваются аудиокнигами, обсуждают их. Кроме этого, сейчас очень модны микрофоны. Мы записываем наши идеи в тот момент, когда у нас нет возможности фиксировать что-то на бумажный носитель. Нам что-то пришло в голову, мы обязательно пишем это на диктофон, и после этого мы переносим все это в бумажный или электронный вид. На самом деле это очень полезная вещь. Итак, мы с вами подводим итог по блоку хронометража и поглотителей времени. Следующий слайд. Хотим управлять? Измеряем. Получаем объективную картину и никаких революций, ни в коем случае. Не меняем радикально свою жизнь. И третье. Когда отслеживаем показатели в динамике, они улучшаются сами. Итак, мы с вами закончили очень важный блок хронометража. А теперь мы приступаем к еще более важному сюжету – планированию нашего времени. Наш следующий сюжет – это планирование. Но очень часто у нас планирование ассоциируется с чем-то жестким. Да? Вот 9 часов совещания, 10 часов переговоры, 11 часов какая-то встреча. Мы же с вами к проблеме планирования нашего времени подойдем чуть-чуть иначе, с той точки зрения, как выполнить задачу в оптимальное для нее время. И прежде всего мы с вами будем говорить о роли Его Величества случая. Скажите, пожалуйста, были ли в вашей жизни какие-то ситуации совершенно случайные, благодаря которым произошли какие-то изменения у вас на работе, в вашей личной жизни, в области вашего развития? Что-то ведь было наверняка. Конечно. Роль случая в жизни каждого из нас колоссальна. И когда мы проводим тренинги в компаниях, слушатели рассказывают порой совершенно удивительные ситуации. Ну, например, человек всю жизнь мечтал быть врачом-педиатром. И вот последние каникулы перед выбором специализации. Человек уже учится в медицинском институте. И вот он возвращается после каникул в институт, и, о ужас, он опаздывает на поезд, меняет билет, оказывается в другом поезде и оказывается в купе с известным судебно-медицинским экспертом. Они проговорили всю дорогу. Человек приезжает в Москву и пишет заявление на судебно-медицинскую экспертизу. Ему говорят: как же так? Ты же отрезаешь себе путь к лечебной практике, ты уже не сможешь быть врачом. А человек говорит: нет, нет, вот именно вот это дело моей жизни. И это действительно оказывается делом его жизни. Мы видим успешного, состоявшегося человека, яркую личность. Оказывается, это удивительное сообщество вот этих людей, как это действительно нередко бывает. Роль случая действительно невозможно переоценить в нашей жизни. Она велика, она колоссальна. Между тем, посмотрите, пожалуйста, на слайд. Мы с вами все пытаемся планировать жестко. А если мы, обратите внимание на следующий слайд, обратимся к древним грекам, то мы там увидим два понятия времени. Не только понятие хроноса, к которому мы привыкли, это линейное, измеримое астрономическое время, вот то самое, в 5 презентация, в 6 какая-то торжественная часть, в 7 часов уход с работы и так далее. Все очень жестко. Но у них было иное понятие времени, понятие кайроса. Это нелинейное время или благоприятный момент для выполнения той или иной задачи. Какие кайросы просматриваются в нашей повседневной жизни, повседневной работе? Оказывается, существуют достаточно классические кайросы или классические контексты, которые мы упускаем в нашей работе. Что это такое? Это контексты, привязанные к каким-то местам. Например, когда буду в банке, не забыть первое, второе, третье. Когда буду в командировке, не забыть первое, второе, третье. Да что там говорить? Каждый из нас ходит в магазин, и очень часто мы встречаемся с такой ситуацией, да, телефонный звонок. Будешь проходить мимо магазина, не забудь купить хлеба. Вот это то самое как раз контекстное планирование. Есть контексты, привязанные к людям или группе людей. Когда встречусь с Иваном Ивановичем, не забыть первое, второе, третье. Когда буду на совещании, не забыть сказать о первом, втором, третьем. Наконец, есть такие контексты, как обстоятельства. Например, это внутренние обстоятельства. Это мое ресурсное состояние, когда я, ну, кажется, вот горы сверну. Кажется, и это сделаю, и это сделаю, и это сделаю. Это состояние, когда я чувствую себя немножечко уставшим. Ведь в этот момент я могу просто сидеть и говорить себе, как же я устал. А могу на этот момент спланировать себе какие-то дела, которые работают на восстановление моего равновесия и на мой собственный отдых. И, наконец, это и внешние обстоятельства, когда, наконец, выйдет какой-то закон, какое-то положение, когда придет вот такое-то распоряжение, такая-то инструкция и так далее. Итак, давайте обобщим типичные кайросы. Внимание на следующий слайд. Кайрос – место в банке, в автосервисе, в филиале, в командировке, где-то еще. Кайрос – человек или группа людей. Когда будет звонить клиент, не забыть переговорить с ним о том-то, том-то и том-то. Минуточку, скажете вы, но вы же можете позвонить ему сами. Ага, а может быть, это вопрос такой очень серьезной политики, да, не самому проявлять заинтересованность, а ждать нужного момента, когда человек выйдет на связь, а здесь, между прочим, сказать ему о том, что нам необходимо. Обстоятельства внутренние. Во время прилива вдохновения, да, вот, например, у Александра Сергеевича Пушкина был кайрос, который назывался «Ехидное настроение». Как вы знаете, на него часто писали всякие гадости, и у него была хрустальная ваза, в которую он эти заметки вырезал, складывал и, так сказать, бросал их в эту хрустальную вазу. И когда у него наступал кайрос, ехидное настроение, он вынимал какой-то очередной пасквиль и писал на него едкую хлесткую эпиграмму. Это было красиво. И, наконец, обстоятельства внешние. Известный кайрос, когда шеф будет в хорошем настроении. Не забыть решить вот эти вопросы. Когда, наконец, придет какой-то закон, какое-то положение. Что же такое контекстное планирование и как планировать удачу, как планировать кайросы? Итак, если контекст или кайрос – это совокупность условий, благоприятная для выполнения какой-либо задачи, все это представлено у вас на следующем слайде, то контекстное планирование – это техника планирования, которая состоит, первое, выявление типовых личных кайросов. Какие кайросы у вас? Второе. Заведение соответствующих списков задач, привязанных к этим кайросам. И третье. Это просмотре этих списков при приближении тех или иных кайросов. Давайте посмотрим, как осуществляется контекстное планирование. Внимание на следующий слайд. На нем представлено контекстное планирование в ежедневнике. Итак, первая техника – это отдельные разделы на типичные контексты. Вы берете ваш ежедневник, вы выделяете отдельные разделы этого ежедневника: клиент А, клиент Б, клиент С, проект А, проект Б, проект С. И выписываете туда все вопросы, которые относятся к данным клиентам или к данным проектам. Далее. Вторая техника – это стикеры для гибких задач. Что это такое? Вы договорились созвониться с кем-то в конце месяца. Вообще, надо сказать, что это чрезвычайно неудачная формулировка, потому что конец месяца – это понятие весьма условное. Для одного конец месяца – это 30-31, другой имеет в виду, что уже 25-е – это уже конец месяца. Дальше всегда не очень удачно, когда мы созвонимся, всегда проблема. А я думал, что позвоните вы и так далее. Итак. Что мы можем сделать в этом случае? Мы можем записать на 25-е позвонить Ивану Ивановичу. Да? Можем записать. 25-е наступило, мы звоним Ивану Ивановичу, выясняем, что он в командировке. Выясняем, что он приедет вроде бы через 3 дня. Что нам делать? Первое. Мы пытаемся запомнить, что нам через 3 дня нужно перезвонить Ивану Ивановичу. Крайне неудачно, именно через 3-то дня мы об этом точно совершенно забудем. Второй вариант. Мы переписываем эту запись на 28-е. Лучше. Хотя на это потратим определенное время. 28-го мы звоним Ивану Ивановичу, а нам говорят, а его сегодня уже не будет, он с утра там заезжал на 5 минут и уехал сегодня с концами. Что нам делать? Переписывать на завтра? И как долго нам переписывать с одной страницы на другую? Стикеры в этом плане существенно более удобный инструмент. Мы их наклеиваем на соответствующую страницу ежедневника. Если эта задача у нас перетекла на другой день, у нас доли секунды занимает перелепить данный стикер. И кроме того, стикер обладает способностью, собственно говоря, сигналить нам о том, что нам необходимо решить ту или иную задачу. И, наконец, третья техника называется закладка с контекстными задачами. Вот в бывшем Советском Союзе, а может быть, кто-то из вас и встречал такой инструмент, да, который называется перфокарта. Он был тогда очень популярен в вычислительных центрах, у программистов, у разработчиков. Это такая плотная картонка небольшого формата. На ней, как правило, все, помимо основного ее применения, на ней очень удобно было что-то записывать, помечать и хранить. Так вот, это лист плотной такой картонки, тонкой, на которой вы записываете перечень ваших задач, и этот лист кочует у вас с одной страницы ежедневника на другую. Соответственно, в нужный момент времени, например, во время обеда пересечься с Ивановым и Петровым и переговорить с ними о том-то и о том-то. Вот такую задачу вы можете спокойно написать себе на перфокарте и эту перфокарту взять с собой, когда вы пойдете на обед, чтобы, естественно, не тащить с собой ежедневник, не смотреть, какие у вас там задачи привязаны, да, ко времени обеда и так далее. Это то, что касается закладки с контекстными задачами. Но это техники личного контекстного планирования. Да, вы можете, разумеется, использовать технику контекстного планирования на Outlook. Для того, чтобы на самом деле использовать эту технику, вам следует в календаре лишь подтянуть вот правый край экрана, и у вас там проявится еще одно поле. Оно называется поле задач. И вы на этом поле задач можете создавать необходимые категории, которые соответствуют вашим контекстам. Категория там люди, категория клиенты, категория оперативка, категории командировка и так далее. Есть необходимость осуществлять вот это контекстное планирование для вашей команды, для вашего департамента, отдела, компании в целом. Для этого очень удобны доски контекстного планирования. Посмотрите, пожалуйста, ваш следующий слайд. На этих досках представлены совершенно реальные, так сказать, способы контекстного планирования, которые функционируют в различных организациях. Левый слайд – это то, что функционирует в одной крупной компании Санкт-Петербурга. Правый – это московская образовательная организация. Итак, посмотрите, пожалуйста, левый пример доски контекстного планирования. На нем по столбцам представлены исполнители, которые выполняют задачи в рамках конкретных проектов, а по строкам представлены, собственно, данные проекты. На пересечении находятся стикеры с теми задачами, которые решаются данными исполнителями в рамках данных проектов. Обратите внимание, во-первых, у нас есть вся полнота обзора задач, которые решаются в рамках проектов. Во-вторых, нам очень удобно подстроиться. Ну, к примеру, Иванов у нас готовит какую-то презентацию, а Петров в это время готовится к участию в выставке. Видя все это, Петров может совершенно спокойно располагать презентации Иванова как своим ресурсом для участия в выставке. Посмотрите, пожалуйста, пример, который находится справа. Итак, Московская образовательная организация, которая очень много времени тратит на общение с различными органами управления образования. И весь курьерский ресурс на перевозку документов туда и обратно она давным-давно исчерпала. Что придумали люди? Такая доска контекстного планирования по столбцам – это те министерства, управления и комитеты, в которые есть необходимость ездить для того, чтобы либо отвозить и привозить документы, либо обсуждать какие-то вопросы. Вывешивается объявление. 12 марта в такое-то время я, там Иванов, должен находиться в 32-м кабинете такого-то министерства. Люди, которые проходят мимо, прилепляют свои стикеры. Будь добр, зайди, пожалуйста, и возьми документы для Петрова, который находится в соседнем кабинете. Или будь добр, будешь в министерстве, зайди, пожалуйста, в кабинет 32 и возьми, пожалуйста, для меня там какие-то необходимые документы или положения.